Металлические пальцы хирургиона подрагивали, прилаживая на правую руку Ревена очередной лоскут плоти. Кожа от грудных мышц до запястья была розовой и свежей, как у новорожденного. Боль была сильна, но теперь Ревен знал, что физическое страдание переносить проще всего. Гибель Эдераки Хакон означала, что на него легла обязанность сохранить жизни тысячам солдат, спасшимся из Авадона. Легио Фордитус выиграл для отступающих имперских войск возможность надлежащим образом перегруппироваться в лесных долинах земледельческого пояса. При наличии удачи и попутного ветра, через два дня они должны были соединиться у стен Луперкалии с авангардными подразделениями Молехской гранд-армии Тианы Курион. Координирование военного отхода было нелегким делом само по себе, но Ревену приходилось разбираться еще и с постоянно растущим гражданским компонентом. С севера и востока текли потоки беженцев. Из Ларсы, Хвиты, Леосты и Люфра. Со всех земледельческих коммун, заливных ферм и скотоводств. Десятки тысяч перепуганных людей на армаде наземных машин, грузовозов и прочего движущегося транспорта, которые они нашли, двигались к оборванному воинству Ревена. Он принял бремя с радостью. Эта роль поглощала его в достаточной мере, чтобы не давать сосредоточиться на утрате сыновей. Однако стоило угрозе немедленного уничтожения отступить, как Ревен ушел в себя. От пролитых слез и припадков, подпитываемой скорбью ярости, дюжина слуг оказалась избита до полусмерти. Внутри раскрылась дыра, пустота, которую, как он понял лишь теперь, заполняли собой сыновья. Ему никогда не доводилось испытать счастья, сравнимого с рождением Эгелика. И появление Осгара было не менее чудесно. Даже Киприан неохотно улыбнулся. Старый ублюдок наконец-то оказался доволен тем, что сделал Ревен. Беннон появился на свет нелегко. Осложнения при родах едва не погубили его вместе с матерью. Однако мальчик выжил, хоть и постоянно сидел в трапезных. Его было сложно любить, но в нем была бунтарская жилка, которой Ревен не мог не восхищаться. Смотреть на Беннона было все равно, что глядеться в зеркало. Теперь же остался лишь Осгар, мальчик, который никогда не проявлял склонности или энтузиазма к рыцарству. Вопреки здравому смыслу, Ревен позволил ему последовать за Ликс в змеиный культ. Хирургион завершил свою работу, и Ревен глянул на малиновую, насыщенную кислородом плоть руки. Он кивнул, отпуская человека, который со словами благодарности удалился из серебристого павильона Ревена. Впрочем, хирургионам повезло меньше. Ревен встал со складного походного кресла и налил большой кубок цыбанского вина. Он двигался неловко, новая плоть и восстановленные кости груди были еще хрупкими. Бич погибели получил тяжелые повреждения, и отдача от боли рыцаря пришлась на его тело. Он выпил вино одним глотком, чтобы притупить боль в боку. Налил еще один. Боль в боку угасла, однако ему требовалось куда больше, чтобы приглушить боль в сердце. «Разумно ли это?» – произнесла Ликс, входя в палатку. Она прибыла из Луперкалии поутру. Великолепное валом платье с пластинами из меди и перламутра. «Мои сыновья мертвы», – огрызнулся Ревен. «И я собираюсь выпить, в сущности, много выпить. Этим солдатам необходимо руководство имперского командующего», – сказала Ликс. «Как это будет выглядеть, если ты станешь обходить лагерь, шатаясь, будто пьяница?» «Обходить лагерь? Этим мужчинам и женщинам нужно тебя видеть», — произнесла Ликс, подойдя ближе и прижав кувшин с вином к столу. «Тебе необходимо продемонстрировать, что дом Дивайн с ними, и тогда они встанут рядом с тобой, когда это будет важнее всего». «Дом Дивайн?» — проворчал Ревен. «Дома Дивайн уже практически нет. Этот ублюдок убил и Гелика, и Беннона. Или ты меня не слышала, когда прибыла сюда?» «Я тебя слышала», — ответила Ликс. «Правда? Просто хотел убедиться», — бросил Ревен, развернувшись и швырнув кубок через весь павильон. «А то на тебя это произвело такое впечатление, будто я рассказал, как особенно славно сходил облегчиться. Их убил сам Гор?» «Не произноси этого имени», — взревел Ревен, схватив Ликс за шею и сжимая руку. «Я не желаю его слышать». Ликс сопротивлялась, но он был слишком силен и разъярен от горя. Ревен выдавливал из нее жизнь, и ее лицо сморщилось и приобрело синюшно-лиловый оттенок. Он всегда считал ее глубоко омерзительной, пусть даже ее внешность указывала на противоположное. Она была сломлена внутри, и от этой мысли по его телу прошел спазм отвращения. Он был так же сломлен, как и она. Возможно, они оба заслуживали смерти. Может и так, но она станет первой. «Мои сыновья должны были стать моим бессмертием», — сказал он, едва не плюя ей в лицо и прижав ее спиной к стене павильона. «Моим наследием должно было стать славное продолжение дома Дивайн. Но ублюдок магистр войны положил конец этой мечте. Доспехи моих сыновей ржавеют на пляже Аваддона, а их тела лежат сгнившими и неприбранными. Пища для стервятников». Он почувствовал у своего паха что-то острое и глянул вниз и увидел, что к внутренней стороне бедра прижат крючковатый клык Наги. «Я тебе яйца отрежу», — произнесла Ликс, силой вдавливая ему в ногу игольчатое острие. «Вскрою бедренную артерию от промежности до колена. Ты полностью лишишься крови за 30 секунд». Ревен ухмыльнулся и отпустил ее, с удивленным ворчанием отступив от своей сестры-жены. Ее лицо вновь обрело свой цвет, и он был уверен, что возбуждение, которое он видел в ее глазах, точно повторяется в его собственных. «Отрежь мне яйца, и тогда дому Дивайн точно конец», — сказал он. «Фигура речи», — отозвалась Ликс, массируя помятое горло. «В любом случае, твоя утроба уже высохла, как степь Тасхра», — произнес Ревен, пока Ликс наливала им обоим выпить. Он покачал головой и принял предложенный ею кубок. «Милая сестрица, ну разве мы не отличная пара?» «Мы такие, какими сделала нас мать», — ответила Ликс. Он кивнул. «Вот тебе и разговоры про то, чтобы обратить волну вспять». «Ничего не изменилось», — произнесла Ликс и протянула руку, чтобы погладить розовую кожу у него на шее. Он дернулся от ее прикосновения. «У нас есть еще Осгар, и ему очень хорошо известно, как важно продолжить имя дома». «Для этого мальчика в большей мере отец Шергали Ши», — сказал Ревен, лишь теперь осознав, какой ошибкой было подпускать того к змеиному культу. «И судя по тому, что я слышу, ему не интересно ни брать себе всего одну супругу, ни становиться отцом ребенка. Он не станет тем, кто сохранит жизнь роду Дивайн. Ему нет необходимости быть отцом, лишь бы поместил дитя в чрево достаточно подходящей супруги», — ответила Ликс. «Но это разговор для того времени, когда завершится война». Ревен кивнул и взял еще вина. Он чувствовал умиротворяющую размытость на пределе восприятия. Вино и болеутоляющие химикалии давали опьяняющую смесь. Он попытался вспомнить, о чем они говорили до любовной ссоры. «Так ты полагаешь, что я все еще тот, чьи действия обратят вал войны вспять?» «Если на то пошло, я в этом убеждена еще сильнее», — сказала Ликс. «Это еще одно видение?» «Да. Расскажи. Я видела бич погибели в самом сердце великой битвы за Молек. В тени горы Железный Кулак. Поступь богов войны сотрясает землю. Рыцари Молеха окружают пламя. Смерть и кровь красной волной разбиваются о бич погибели. А ты сражаешься, словно сам владыка бурь». Глаза Ликс затуманились, помутнев от психических катаракт. «Вокруг твоего рыцаря бушует битва, которой завершатся все битвы. Но никакой клинок, никакой снаряд, никакой враг не в силах повергнуть его. И когда наступает назначенный час, на поле боя сразят самого могучего из богов. Его падение становится боевым кличем, и все вокруг выкрикивают имя Дивайн». Пелена на глазах Ликс угасла, и она улыбнулась, словно на нее только что снизошло великое откровение. «Она здесь», — произнесла она, задохнувшись от волнения. «Кто?» — спросил Ревен. Воздух стал холоднее. «Белая Нага. Она здесь, сейчас?» Ликс кивнула и обернулась так, словно ожидала увидеть в павильоне Ревена воплощение змеиного культа. Кровавая жертва, принесенная у Аваддона, привела ее божественную сущность в мир людей, сказала она, взяв его за руку. «Смерть наших сыновей дала тебе право говорить с ней». «Где она?» «В лесу», — ответила Ликс. Ревен фыркнул от неопределенности ответа. «Ты можешь говорить точнее, как мне ее найти?» Ликс покачала головой. «Веди бич погибели в лес, и белая Нага найдет тебя».